Все таинственно, все с первого взгляда непонятно. В этом евангельском рассказе о крещении Иисуса Христа Иоанном Крестителем, рассказе, составляющем основу одного из древнейших и самых больших праздников христианских, праздника Крещения. Но послушаем сначала сам этот рассказ, как записан он в Евангелии от Марка. «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и Иерусалимия, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря: «Идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин, поклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна во Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Итак, прослушав этот рассказ, спросим себя, в чем смысл его, и, следовательно, в чем содержание и радость праздника с таким воодушевлением, празднуемого каждый год верующим. И прежде всего, кто этот таинственный Иоанн Креститель, который является у всех четырех евангелистов в самом начале, и призвание которого, по словам одного из них, уготовить путь Господень, прямым сделать его. Его образ, образ пустынножителя, аскета, ушедшего из мира, и это значит одного из тех с простой мирской человеческой точки зрения странных людей, назначение которых в том, чтобы пробуждать так легко засыпающую, суетой зарастающую совесть человеческую, в том, чтобы потрясти наше сознание раскаянием в зле, грехе и нечистоте нашей жизни. Только в том отличие Иоанна от всех прочих таких проповедников нравственного возрождения, что он одновременно с этой проповедью предвозвещает пришествие того, кого он называет сильнейшим себя. Уже на протяжении многих веков евреи жили в ожидании Мессии, что в переводе на русский язык означает «помазанника Божия», «спасителя», несущего людям освобождение от зла и греха. Пришествие Мессии и грядущее спасение составляет тему всех ветхозаветных пророчеств. Все они направлены к одному решающему событию, к одному и великому дню Господню, когда придет и воцарится, и восторжествует сам Бог. И вот именно о том, что этот день наступает, что приходит, пришел Спаситель, проповедь Иоанна. И в этом смысл и того крещения в Иордане, то есть погружение приходящих к нему и кающихся людей в воду. Вода, по символизму Ветхого Завета, это тот потоп, в котором уже раз в истории утопил Бог зло мира. Это смерть злу, и это начало омовения мира, очищения и возрождения. Итак, как бы говорит это крещение Иоаннова, наступает день суда над злом и день спасения и очищения от него. И вот приходит к Иоанну Иисус, и Иоанн узнает его и крестит его. Что же, однако, означает это крещение? Ведь тот, кто приходит к Иоанну, есть сам судья и сам спаситель. О нем были все пророчества. Его ждало человечество подготовкой. Знаменем его пришествия было и само крещение Иоанна. А на этот вопрос и отвечает, и как радость, как удивительно, церковный праздник крещения Господня. И первый смысл этого крещения в самоотождествлении Христа с нами, с каждым человеком, и это значит с каждым грешником. Безгрешный принимает на себя наши грехи, становится как бы жертвой всего зла и всей неправды, воцарившихся в мире, погружаясь вслед за другими, вместе с ними, в эту воду очищения, он становится одним из нас, навеки соединяет себя с нами, так что, отождествляя себя с грешниками, он может нас, грешных, отождествить со своей праведностью и безгрешностью. Второй же смысл раскрывается в ликующем псалме. Глаз Господень на водах. Вода — отражение мира и красоты его. Вода — жизнеподательница и потому жизнь. Вода — утоление жажды. Вода — сам мир, сама природа и прозрачность их свету и любви Божьей. И вот, когда опускается в эту воду Христос, Сын Божий, воду, бывшую символом потопа, смерти, наказания, она сама очищается, чтобы стать снова водою жизни. Это воссоединение Бога с космосом, оторванным от Него и от подлинной жизни грехом и злом. Это ликование всего творения, принимающего в себя, как бы в объятия свои, своего Творца. И, наконец, третий, последний и завершительный смысл этого крещения в том, что уже прообразует оно последнее и завершительное погружение Христа в смерть, дабы своей светоносной смертью разрушить владычество смерти над миром. Все это уже как бы дано, явлено в этой таинственной встрече Христа с последним пророком, носителем всей жажды, всех чаяний человечества, самим творением, самой материи, предназначенной отныне стать носительницей Духа, со злом, разрушение которого начинается, с человеком, чье подлинное призвание раскрывается. «Трепетен бысть предтеча», — поет церковь в этот день. И этот трепет дается нам. Трепетная радость о пришествии к нам для нашего спасения возлюбленного Сына Божия, включающего каждого из нас и всех людей, и все творение, и весь космос, и всю жизнь в благоволение Божие.